Иначе вам все не по душе. Так стало быть, перемена климата? Вот именно. Особенно не по душе мне пришелся климат тюрьмы. А как же идеалы? Год назад вы обещали посвятить всю свою жизнь правде и только правде. Эмиль Золя говорил, правда отправилась в далекий путь. Я тоже отправляюсь, — перебил Еры. Правдолюбивый юрист двинулся на Еры, словно танк, глядя ему прямо в глаза и подавляя всякую попытку захватить инициативу в разговоре. «Господин магистр», — проговорил он не без иронии, — «у французов была поговорка: лучшее лекарство от перхоти — гильотина. А я вам скажу, лучшее отрешение от правды — покинуть редакцию «Правдивого слова» немедленно, не дожидаясь иммиграционного разрешения». В жизни Еры это был 16-й случай, когда ему давали полный расчет. Он поспешил в гостиницу «Хельсинки», чтобы повидать мистера Риверса, но тот испарился, точно эфир. Лишь в книге записи приезжающих появилась лаконичная отметка — уехал обратно в США. Ере снова оказался носителем свободы мыслей и частной инициативы. Поскольку в результате правдолюбивой газетной деятельности у него не оставалось ни малейших шансов вернуться к учительству, он стал давать частные уроки тупоголовым второгодникам и едущим за границу коммерсантам. Знание языков у тех и других было примерно равноценное. Некоторым приходилось придерживать пальцами челюсть, чтобы с грехом пополам выговорить 2-3 английских слова. А иные оптимисты надеялись овладеть иностранным языком, таская учебник в кармане. Ера не пытался поколебать в них этой уверенности, поскольку ему надо было как-то жить. Через полгода Иера получил от мистера Риверса следующее письмо. Бруклин, января 6-го 1952. Мистер Джерри Финн. Привет отсюда, с большого мира, Нью-Йорка. Уже ли ты готов приехать? Следовало бы расширять бизнес и нуждаюсь в твоей помощи, и писал туда, в консульство в Хельсинки, и просил их ускорить, и так дела all right. Но возможности лучше полный сеанс, делать деньги на пару. Полагаю, потом будешь иметь большой success, как говорили, и так пиши сразу, как едешь. Тебя приветствую, мистер Исаак Риверс, доктор 881-41, Бруклин, Нью-Йорк. Ере ответил доктору Риверсу, что ждет своей очереди. С этого момента он сделался грустным, ушел в себя и начал читать Шопенгауэра. Ему доставило бы удовольствие написать доктору Риверсу несколько правдивых слов, но он испытывал невольное почтение к человеку, который прожил на свете 64 года. Впрочем, он теперь отлично понимал тех, кто уважает только возраст вин да коньяков. Чтобы не замедлять течение нашей повести, мы опустим целый ряд важных подробностей, перешагнем через психологические обоснования и перенесемся из января прямо в июнь. Незадолго до Иванова дня Ере Суомалайнен свято поклялся, что не собирается свергать правительство Соединенных Штатов силой оружия, что на его репутации нет политических пятен, и что им движет искреннее желание стать гражданином Вселенной, обе ноги которого твердо стоят на земле, а обе руки воздеты к небу. После долгих перекрестных допросов Чиновники подвергли исследованию его воинский билет.